«Какие будут распоряжения, командующий?» – почтительно осведомился прибывший для ознакомления с ближайшими боевыми планами генерал Милорадович. «Разведка, разведка и еще раз разведка. Господа, сражение – это как театральная пьеса, с началом, серединой и концом. Вчера мы видели первый акт, завтра нас ждет главное действие. Сейчас главное – понять, на какой именно сцене решили сыграть французы». Потекли напряженные минуты ожидания. Каждый из трех мостов по-своему хорош. Дорнбург лежит ближе всего к Иене, а подходы к нему прикрыты обширными дубравами. Французы могут в течение 2 часов скрытно приблизиться к этому населенному пункту и уже начать переправу. Но в таком случае наблюдатели в Дорнбурге, вероятно, уже доложили бы об этом. Камбург лежит среди открытых полей, и приближение французской армии было бы заметно издали. Но эту переправу удерживать сложнее всего. В этом месте река делает изгиб, так что городок будто бы стоит на широком мысу. Поставив по берегам сильные батареи, можно обстреливать его с 3 сторон. Такой удар невозможно отразить. И, наконец, Наумбург, в 30 верстах севернее Иены. Пройдя в этот населенный пункт, Жубер может попытаться выйти 2-й армии в тыл. Такой маневр вполне отвечает его амбициозной натуре, но что именно выберет военный консул французов, остается только гадать. Сколько случаев знает военная история, когда обороняющийся оказывается обманут маневрами нападающего, или, что еще чаще, обманывается сам, приписывая тому мысли и намерения, совершенно тому не свойственные. Только надежная разведка может развеять туман войны и дать определенные сведения о планах неприятеля. Возможно, корпуса и не успели бы к началу битвы. Но у армии Бонапарта имелась техническая новинка – вышки наблюдения и солнечный телеграф. Еще месяц назад военные связисты русской императорской армии установили на холмах на правом берегу реки 8 деревянных 10-саженных вышек, разместив на них наблюдатели и гелиографы. Теперь по этой линии можно было наблюдать за движением французских колонн и объявить сбор всех сил на нужном пункте. К полудню казачьи разъезды, действующие в лесу возле Дорнбурга, сообщили, что французы, не повернув к переправе, двигаются дальше. Бонапарт немедленно отдал приказ выдвигаться на север, оставив в Иене и на предмостном укреплении только легкое охранение. Войска, уже готовые к маршу, тотчас же пошли вперед. В 2 часа дня с вышки возле Камбурга сообщили, что заметили на юго-востоке большие облака пыли. Сомнений уже не было. Именно этот город Жубер избрал основным пунктом для переправы. Значит, завтрашний день может стать решающим. Надо отдать соответствующие распоряжения. Прикажите корпусам спешить на соединение с главными силами в район севернее Иены. Через 1/4 часа выполненный азбукой Морзе приказ ушел в войска, а еще через 1/4 часа начался сбор всех частей к участку реки Зале, протекающему в 20 верстах севернее старинного университетского города Иена. Вальми, сражение 20 сентября 1792 года, первая победа французской национальной гвардии. Глава 20. Генерал Бонапарт осматривал место предстоящей битвы. Обрывистые берега Зале, привольно петлявшие в повесеннему зеленеющей долине, казались умиротворенно спящими в утренней дымке, но генерал прекрасно знал, что это впечатление обманчиво. Где-то там, за холмами, французская армия форсированным маршем продвигалась к переправам через реку, надеясь прорваться на левый берег и выйти в тыл удерживающим Иену корпусам Буксгевдена и Тучкова. Впрочем, навряд ли противник мог догадываться, что Иена уже оставлена, а все силы русской армии спешат теперь на север, готовясь опрокинуть противника в реку. Тем временем, в 2 лье восточнее, вражеский военачальник Бартелеми Жубер с волнением следил за тем, как корпус генерала Ван Дамма пересекает реку Зале по мосту у крохотного тюрингского городка Камбург. На том берегу уже кипел бой. Сначала 33-ю полубригаду Дизье, первой пересекшую доселе непреодолимую для Вестфальской армии водную преграду, атаковали черные гусары, затем появились северогерманские войска корпуса генерала Лестока. Ничего страшного. Похоже, у немцев здесь нет существенных сил, а русские тут вообще отсутствуют. Эти сосискоеды не устоят перед опытными войсками Ван Дамма, думал он, наблюдая, как мост пересекают батареи 6-фунтовых орудий. Надо перебросить как можно больше сил, тогда мы сможем, пожалуй, окружить силы Лестока и полностью разгромить его корпус. Консул Жубер оглянулся. К нему спешил командовавший 3-м корпусом генерал Сен-Сир. Жубер не любил этого выскочку, считая того соперником своей военной славы. Даже бесценный опыт, выказанный сенсиром на полях сражений, позволившие ему приобрести славу непревзойденного тактика, не могли поколебать его мнение на сей счет. Но на войне следовало забыть о личных предпочтениях и предубеждениях, что Жубер с переменным успехом и пытался сделать. «Слушаю вас, Лоран, консул». Польский легион выразил желание переправиться через реку вплавь, сообщил генерал, почтительно отдавая честь. Поляки, пришедшие через австрийские владения, были включены в состав корпуса Сен-Сира. Их было немного, чуть более тысячи, и они настойчиво требовали выделить их в отдельный легион под командованием своего генерала, князя Антония Радзивилла. Однако Жубер, посмеявшись над их претенциозностью, включил польские части в состав корпуса Сен-Сира, существенно усилив тем самым его кавалерийскую составляющую. Правда, сам командующий корпусом был совершенно иного мнения, почитая войска Радзивилла почти бесполезными из-за крайне низкого уровня дисциплины. «Ну что же», — с равнодушием произнес Жубер, — «раз хотят, пусть переправляются. Виват!» Также восторженно кричали поляки, расстраивая фронт и давя друг друга, для того чтобы увидеть его. Жубер осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшие на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу. Он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматривание листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам. «Что? Что он сказал?» Слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним. Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый молодой человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть со своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием. Как только адъютант сказал это, молодой офицер со счастливым лицом и сияющими глазами, подняв кверху саблю, прокричал «Виват!» и, скомандовав уланом следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Злобно толкнув замявшуюся под ним лошадь, он смело бухнулся в воду, направляясь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Первоначальный энтузиазм быстро сошел на нет. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Те, кто только еще спускался в воду, кричали «Виват!», те же, что уже доплыли до половины, кричали от ужаса или молились, поминая через слово матку Баскучинстаховскую. И все же, поляки упорно старались плыть вперед, на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, разговаривавшего о чем-то с начальником штаба и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, Жубер, разряженный как петух, в великолепном, широком трехцветном шарфе на поясе, встал и, подозвав к себе генерала Сульта, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, чьи вопли сбивали его с мысли. В конце концов, Жубер поехал далее по линии движения, торопя другие колонны на переправу. Человек 40 улан потонуло в реке, большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в тесно облепивших, стекающих ручьями мокрых мундирах, в которых теперь им предстояло провести весь нежаркий весенний день и идти в бой, как тотчас же вновь обнажили сабли и закричали «Виват!». Восторженно глядя на то место, где стоял Жубер, но где его уже не было, и в ту минуту почитали себя счастливыми. Командующий второй армией генерал-поручик Бонапарт смотрел вниз, где в долине реки раскинулся небольшой городишко Камбург. Несколько десятков островерхих домов с кирпично-красными черепичными крышами, какой-то средневековый замок, паривший над весенней дымкой сине-зеленой медной шпиль кирхи, вот и весь городок. Однако он занимал оба берега реки, и поэтому французы, переходившие сейчас за Алеппо по мосту Камбурга, были малоуязвимы для ядер и картечи. Их обстрелу мешали городские дома. Русские и немецкие батареи были устроены наверху, на гребне холма, у подножия которого и находился Камбург. Пехотные части из немецкого корпуса генерала Лестока устроились за гребнем холмов, чтобы не нести особых потерь от ответного огня французов. Завязался бой. Корпус Лестока уверенно отражал атаки французов, то выстраиваясь в линию, то вставая в каре. Он хладнокровно подпускал противника на самую близкую дистанцию, а затем расстреливал его беглым батальным огнем. Огонь французских батарей, сосредоточенных на другом берегу, был малодейственен. Отразив очередную атаку французов, немцы снова уходили за холм, укрываясь от огня противника. Жубер, к своему изумлению, понял, что оказался вовлеченным во все более ожесточающуюся битву, рассчитанную на измор, против все пребывающих русско-германских войск. Естественной его реакцией было немедленно ввести в дело новые и новые корпуса, протиснув их на плацдарм, дабы удержать свое начальное превосходство и добиться победы, пока шансы окончательно не пропали. Как раз этого и желал генерал Бонапарт, постепенного перемалывания сил противника. И военный консул торопливо гнал свои войска через узкий мост у Камбурга, надеясь создать таки численный перевес и преодолеть сопротивление немецких корпусов, одержав победу на левом берегу Зале. Шел третий час боя, а французы так и не сумели вырваться с плацдарма у Камбурга. Генерал Бонапарт с удовлетворением наблюдал за тем, как сине-белая змея французских войск непрерывной лентой вливается через мост на левый берег Зале. Все происходило именно так, как он того желал. Французская армия, ограниченная пропускной способностью узкого моста, слишком медленно накапливала силы и не могла сломить ограниченные силы немцев. Жубер, наверняка, твердит сейчас себе: ну вот еще чуть-чуть, еще немножечко переброшу еще одну полубригаду, еще одну батарею, и победа будет за мною. Разумеется, бедняга понятия не имел, что именно в это самое время на помощь немцам спешит сразу несколько русских соединений русских. Дивизия Остермана Толстого и Каменского с юга, из первой армии Кутузова, корпуса Милорадовича и Сена, с севера, из армии Суворова. И, наконец, сюда же, оставив в Иене лишь небольшие заслоны, подтягиваются дивизии Буксгевдена и Тучкова. Так, похоже, уже добрая половина французской армии перешла на левый берег. Пора действовать. Именно этого и желал генерал Бонапарт. Заманить французов на левый берег, а затем в нужный момент разорвать их армию на две части. Одна окажется с одной стороны реки, другая половина – с противоположной, и вскоре обе части Вестфальской армии окажутся обречены. Одна половина будет разгромлена сегодня, другая – чуть погодя. Тем временем все новые дивизии французов переправлялись и оказывались на поле боя, формируя единую линию. Нарастало наивысшее напряжение фронтального боя, по мере того, как все больше пехотных дивизий, поддерживаемых дивизионной артиллерией и кавалерийских сил, вступало в дело. От редкого грохота пушек и щелканья мушкетного огня бой разгорелся до постоянного, неумолчного грохота залпов и взрывов. К часу дня, несмотря на ужасающий огонь немецких батарей, Жуберу удалось собрать на плацдарме силы двух корпусов, Сен-Сира и Перрина. Генерал Бонапарт, внимательно наблюдавший за полем боя, старавшийся почувствовать ход сражения, понять его нерв, пришел к выводу, что наступило время усилить наши линии, и на поле боя появился направленный для подкрепления сил сражающихся второй немецкий корпус под началом генерала Йорка. В начале второго Жубер решил самолично переместиться на плацдарм. Одну из колонн, 18-ю полубригаду генерала Мену, остановили перед мостом, и консул, стремительно проскакав по выщербленному немецкими ядрами мосту, оказался на левом берегу Зале. Его взору открылось ужасное зрелище. Город был сильно поврежден обстрелом. Тут и там пылали пожары, узкие улицы были буквально завалены обрушившимися стенами, битым кирпичом, изломанными балками, кучами штукатурки и глины. Трупы солдат лежали столь часто, что в некоторых местах конь Жубера не находил, куда поставить копыта. Плацдарм подвергался ужасающему обстрелу. Немецкие батареи были лишены многих видов. Шел третий час боя, а французы так и не сумели вырваться с плацдарма у Камбурга. Генерал Бонапарт с удовлетворением наблюдал за тем, как сине-белая змея французских войск непрерывной лентой вливается через мост на левый берег Зале. Все происходило именно так, как он того желал. Французская армия, ограниченная пропускной способностью узкого моста, слишком медленно накапливала силы и не могла сломить ограниченные силы немцев. Жубер, наверняка, твердит сейчас себе: ну вот еще чуть-чуть, еще немножечко переброшу еще одну полубригаду, еще одну батарею, и победа будет за мною». Разумеется, бедняга понятия не имел, что именно в это самое время на помощь немцам спешит сразу несколько русских соединений русских. Дивизия Остермана Толстого и Каменского с юга, из первой армии Кутузова, корпуса Милорадовича из Сена, с севера, из армии Суворова. И, наконец, сюда же, оставив в Иене лишь небольшие заслоны, подтягиваются дивизии Буксгевдена и Тучкова. Так, похоже, уже добрая половина французской армии перешла на левый берег. Пора действовать. Именно этого и желал генерал Бонапарт. Заманить французов на левый берег, а затем в нужный момент разорвать их армию на две части. Одна окажется с одной стороны реки, другая половина – с противоположной. И вскоре обе части Вестфальской армии окажутся обречены. Одна половина будет разгромлена сегодня, другая – чуть погодя. Тем временем все новые дивизии французов переправлялись и оказывались на поле боя, формируя единую линию, нарастало наивысшее напряжение фронтального боя, по мере того, как все больше пехотных дивизий, поддерживаемых дивизионной артиллерией и кавалерийских сил, вступало в дело. От редкого грохота пушек и щелканья мушкетного огня бой разгорелся до постоянного, неумолчного грохота залпов и взрывов. К часу дня, несмотря на ужасающий огонь немецких батарей, Жуберу удалось собрать на плацдарме силы двух корпусов – Сен-Сира и Перрина. Генерал Бонапарт, внимательно наблюдавший за полем боя, старавшийся почувствовать ход сражения, понять его нерв, пришел к выводу, что наступило время усилить наши линии, и на поле боя появился направленный для подкрепления сил сражающихся второй немецкий корпус под началом генерала Йорка. В начале второго Жубер решил самолично переместиться на плацдарм. Одну из колонн, 18-ю полубригаду генерала Мену, остановили перед мостом, и консул, стремительно проскакав по выщербленному немецкими ядрами мосту, оказался на левом берегу Зале. Его взору открылось ужасное зрелище. Город был сильно поврежден обстрелом. Тут и там пылали пожары. Узкие улицы были буквально завалены обрушившимися стенами, битым кирпичом, изломанными балками, кучами штукатурки и глины. Трупы солдат лежали столь часто, что в некоторых местах конь Жубера не находил, куда поставить копыта. Плацдарм подвергался ужасающему обстрелу. Немецкие батареи были лишены многих боеприпасов, имевшихся у русских, но на этом тесном, в полторы квадратных версты, в целиком открытом пространстве французские войска были столь плотно расположены, что даже обычные ядра и картечь производили страшное опустошение. Завидев консула, к нему тотчас же подскакал бледный генерал Сен-Сир. Мундир его был порван, лицо забрызгано кровью. «Консул, нам надо решительно, всеми силами атаковать неприятеля и сбросить его с холмов. Вражеская артиллерия буквально избивает нас». Впрочем, и для самого Жубера с первых шагов по левому берегу Зале это стало совершенно очевидно. «Стройте колонны и со всей стремительностью идите в бой. Я направлю вам конную артиллерию и кирасир. Пробейте их фронт. Надо расширить плацдарм. Тут нет места, чтобы развернуться всей армии». Вскоре на плацдарм прибыли две роты конной артиллерии и 18 драгунских и кирасирских эскадронов. Сен-Сир почти весь свой корпус выстроил единой гигантской колонной, по фронту поставив 60 орудий, а кавалерию разместив на флангах. Однако, несмотря на мощную канонаду выставленных вперед французских батарей, немецкая артиллерия не смолкала. Плотные французские колонны, выстраиваемые сразу за артиллерией, поражались немецкими ядрами, направленными против французской артиллерии, неся ужасные потери. Жубер в бешенстве наблюдал за происходящим, изо всех сил стискивая кулаки. «Черт побери, сделайте что-нибудь с этими пушками, заставьте их замолчать», — выкрикнул он адъютанту, и тот, взяв с места в карьер, понесся к колонне Сен-Сира. Генерал Сен-Сир и сам понимал, что вражеские батареи надо принудить к молчанию. Он решил выслать вперед стрелков, чтобы те своим огнем выбили бы орудийную прислугу немцев. Многочисленные вольтежеры бросились вперед, осыпая батареи Лестока и Аркоградом пуль. На этот случай у русско-немецкой армии имелся стандартный ответ – атака легкой конницы. Два немецких гусарских полка ринулись вниз, разя не успевших убежать французских стрелков. Сен-Сир буквально застонал, видя, как рубит его людей. «Кавалерия, вперед, разгоните их!» – приказал он. Наконец, по сигналу эскадроны ринулись вперед, заставив немцев Лестока и Арка перестроиться из стрелковых линий в каре. Тяжелые лошади с трудом несли кирасир вверх по склонам холмов. Некоторое время из-за перестроения огонь немцев оказался дезорганизован, но затем все 60 пушек и все 13 карри стали громить кирасиров чуть не в упор. Неустрашимый генерал Мену даже произвел немецкой батарее военный салют, вскинув вверх сияющую на весеннем солнце саблю. Вся летучая немецкая кавалерия вскачь вернулась в карри. Кирасиры не остановились ни на один миг. Чудовищный град картечи сократил их ряды, но не лишил мужества. Они были из породы тех людей, которые, истекая кровью, лишь крепче стискивают зубы. Кирасиры ринулись на немецкое карри. Они неслись на всем скаку, отпустив узды, с саблями в зубах, пистолетами в руках. Вот какова была атака. В сражениях есть моменты, когда душа человека закаляется до того, что он превращается в статую, когда тело становится гранитом. Германские батальоны под бешеной атакой не дрогнули. Тогда наступило нечто страшное. Все союзные карри были атакованы сразу. Бешеный вихрь окутал их. Однако эта хладнокровная пехота не зря полгода обучалась самим Суворовым. И батальоны оставались непоколебимы. Первый ряд, опустившись на одно колено, встречал кирасиров в штыки, второй ряд расстреливал их. За вторым рядом канониры заряжали пушки, фронт карри раздвигался, пропускал залп картечи и закрывался снова. Кирасиры отвечали, разя палашами и давя людей копытами лошадей. Их гигантские кони взвивались на дыбы, перескакивали через ряды, через штыки и падали, как колоссы, среди этих четырех живых стен. Ядра делали бреши среди кирасиров. Кирасиры бешеным натиском пробивали бреши в карри. Целые ряды людей исчезали, раздавленные лошадьми. В ответ штыки вонзались в брюхо кентавров. Карри, терзаемые этой бешеной кавалерией, смыкались, но не подавались, производя опустошение в рядах атакующих своими неистощимыми запасами картечи. Казалось, каждая карри была вулканом, охваченным облаком. Лава боролась с молнией и громом. Наконец, натиск ослабел. Правое крайнее карри, более всего подверженное атаке, было истреблено почти полностью. Кирасиры, сравнительно немногочисленные, внезапно почувствовали, что их атакуют. С левого фланга на них неслась бригада Кульнева, с правого, разряженный как петух Мюрат во главе своего Нижегородского драгунского полка. Мгновение, другое и вот три силы столкнулись. То была ужасающая свалка в тучах пыли и песка. Какое-то бешенство, головокружительный вихрь храбрости, ураган сабель, как молнии сверкающих среди всеобщего смятения. Эта борьба длилась почти час. Французской кавалерии было выполнено 10 атак. Под Кульневым убили двух лошадей. Половина кирасиров осталась на плато. Карри немцев продолжали держаться, но тут подоспела гигантская пехотная колонна Сен-Сира с польскими уланами и егерями генерала Лефевра Денуэтта. Французские гренадеры пошли в штыковую, сбив немцев с гребня холмов, и, наконец-то, холмы к западу от Камбурга были взяты. Французские кирасиры дивизии Де Эсполя яростно рубили отступавшую пехоту Иорка и Лестока. В этой страшной сумятице они набрасывались на русских гусар, сцепляясь с ними в рукопашную, не выпуская палашей из рук. Немецкие карри отступали, но продолжали держаться. Продолжающиеся атаки поставили немецкие корпуса на грань поражения. Гренадеры Сен-Сира смяли центр немецких позиций. Генерал Бонапарт невольно любовался ими, показывая Аркадию Суворову и говоря: «Изумительно». Вот его подлинные слова. К 4 часам пополудни положение русско-немецкой армии ухудшилось. Французы уже уничтожили 7 немецких карри из 12, захватили и заклепали 60 пушек, отняли у немецких полков 6 знамен, которые были принесены находившемуся в Камбурге военному консулу 3 кирасирами и 3 егерями конной гвардии. Обе стороны почувствовали, что в сражении наступил кризис. Французская артиллерия, в большинстве находившаяся за рекой, уже не могла поддерживать огнем наступление, и Жубер, приостановив переброску на левый берег пехоты, приказал батареям сняться с места и передвинуться ближе к своим наступающим войскам. Генерал Бонапарт, видя истощение немецких корпусов, решил ввести в бой русские резервы, 2-ю пехотную дивизию из Сена и 4-ю, Милорадовича. До захода солнца оставалось еще 4 часа. За это время должно было решиться, кто из сторон одержит победу. Глава 21. Солнце клонилось к закату, а исход боя все еще был неясен. Эта странная битва была как бы поединком между 2 остервенелыми ранеными, которые, каждый со своей стороны нападая и отбиваясь непрерывно, истекают кровью. Кто падет первый? Обе стороны словно пустили корни в эту каменистую почву. Ослабление русско-германской армии казалось непоправимым. Потери были ужасны. Иорк, на левом крыле, требовал подкреплений, однако все резервы уже были введены в дело. «Их нет», — отвечал адъютантом ярко-бледный, но решительный Николай Карлович. «Вы спрашиваете меня, что же делать? Пусть ваш генерал даст себя убить, и ему больше не придется ломать над этим голову». Буквально через несколько минут прибыл адъютант Лестока и потребовал у Бонапарта пехоты, на что тот воскликнул: «Пехоты, а где я ее возьму? Не могу же я ее создать». Однако французская армия страдала еще сильнее. Бешеный натиск прямо на немецкие батареи, непрерывно изрыгавшие в лицо французам чугунный свинец, сыграл свою роль. Корпус Сен-Сира понес чудовищные потери. От некоторых полков остался лишь пустая оболочка, каркас. Бывало, что несколько человек, скучившихся вокруг знамени, обозначали место такого-то полка. Многими батальонами командовали капитаны или поручики. Дивизия Альтина, и до того уже сильно пострадавшая у Иены, была почти истреблена. Неустрашимые бельгийцы бригады Кюрье усеяли своими телами ржаное поле вдоль дороги на Ауерштедт. Пожары в Камбурге и перерывы в переброске войск, вызванные необходимостью пропустить на левый берег артиллерию, привели к недостатку сил. И теперь исход боя, пришедшего к шаткому равновесию, буквально висел на волоске. 63 и краткое угличский фузилерный полк держался из последних сил. Его стрелковый батальон, цепью рассыпанный перед фронтом русских сил, уже дважды возвращался в тыл, расстреляв все свои боезапасы. Линейный батальон, колонной устоявший на холме, не сделал меж тем еще ни одного выстрела, понеся уже серьезные потери от ядер французской артиллерии. Поручик Епишев внимательно вглядывался в неприятельские позиции, пытаясь предугадать, как дальше пойдет ход сражения. Отсюда, с возвышавшихся над долиной реки Зале холмов, прекрасно просматривалась вся французская позиция, и если бы не дым, густой пеленою окутывавший все поле сражения, поручик мог бы составить полное представление о ходе развертывания всей вюртембергской армии Жубера. Французские пехотные колонны одна за другой мохнатыми гусеницами переваливались через неширокую реку, совершенно запрудив единственный на 10 верст окрест каменный мост. Перейдя за реку, они под непрерывным обстрелом русской артиллерии пытались развернуться, перестроившись из походных в боевые колонны. Было понятно, что как только у них накопится достаточно сил, Жубер непременно перейдет в наступление, чтобы отбросить русские силы от берега реки. Но непонятно было, когда именно это произойдет. Между тем командир и вышестоящий начальник Епишева, а капитан Семенов, наблюдавший картину боя через подзорную трубу, повернулся к поручику и протянул ему свой наблюдательный прибор. «Поручик, что скажите?» «Полагаю, капитан, уже в ближайшем будущем можно ждать атаку. Им там уже тесно у реки, а ведь им надобно переводить еще много сил», — ответил Епишев, глядя, не отрываясь вдаль, в долину за рекою, где грозно шевелились колонны многочисленных войск в синих мундирах. «Как же их много! Говорят, 90 тысяч». Перестрелка меж тем продолжалась еще минут 20. Вдруг офицеры увидели, как французские колонны, построившиеся внизу, в двух оружейных выстрелах от них, дрогнули и медленно поползли в гору. «Ну вот, поручик, дошло дело и до нас. Извольте скомандовать людям вставать и заряжать оружие. Скоро пойдем в контратаку». Французы медленно приближались. Поручик уже ясно различал их перевязи, белые лацканы, красные воротники, блестящие на солнце колеблющиеся в такт шагам штыки. «Славно идут», — сказал Епишев, «просто для того лишь, чтобы хоть что-то сказать, сам подумав про себя, что пора уже им идти в контратаку». Капитан Семенов, однако же, не давал нового приказания и все так же молча стоял перед нашими рядами. Между тем остатки нашего стрелкового батальона, из цепи распавшиеся, как это обычно бывает, в неровные кучки, подались за спину линейного батальона и начали строиться в резервную колонну. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий, и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и из роты Епишева. «Открыть огонь!» — отрывисто скомандовал капитан Семенов. «Батальный огонь!» — тут же передал команду Епишев, и унтер-офицеры засуетились, торопливо выкрикивая на воде: «Целься! Залп!» Весь фронт линейного батальона угличского полка тотчас же потонул в пороховом дыму, сквозь который прорезывались вспышки выстрелов. Епишев тотчас поспешил к рядам своих людей, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух вокруг тотчас же затянуло пороховым дымом. Уже через пару залпов лица солдат все были закопчены порохом, и иные оживленно забивали пули шампалами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли. В кого они стреляли, уже скоро не стало видно от порохового дыма, слишком медленно уносимого ветром. В ответ впереди, шагах в 70, также расцветали вспышками выстрелов ряды французов, и тотчас же как будто кнутом стегали по нашим рядам. Над головами то и дело слышались душераздирающие звуки жужжания и свистения перелетающих выше цели французских пуль. Несмотря на такой не очень прицельный огонь, потери угличан множились. То один, то другой наш солдат падал как подкошенный, или просто выходил из рядов, зажимая кровоточащую рану. Одного с окровавленной головой, без кивера, двое солдат потащили под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в щеку. Другой, бодро шел один, без ружья, громко охая и махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из склянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим, несколько человек, которые лежали. Им встретилась толпа солдат, в числе которых были и нераненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, впереди, в дыму, уже были видны ряды серых шинелей, и заметив, что все больше солдат, в том числе и нераненых, под предлогом помощи своим раненым товарищам стали покидать ряды, Епишев с криком побежал за ними, требуя, чтоб они воротились. Солдаты шли толпой, громко разговаривали и махали руками. Французы напирали, и были уже в полусотне шагов от нашего фронта. И вдруг где-то на фланге раздался мерзкий, какой-то неземной вой, поднялись тучи дыма и пыли, и как будто бы огненные стрелы, срываясь с многоствольных станков, понеслись в ряды французов. Епишев пару мгновений оставался в недоумении, но тут он вспомнил, что это ракеты, одну батарею которых месяц назад им придали на дивизию, и действия коих ни он, ни его солдаты еще ни разу не видели. Несколько мгновений угличские линейцы смотрели, как зачарованные, на эти страшные штуки. Затем, совершенно забыв про стрельбу, разразились криками восторга. И действительно, тут было на что посмотреть. С треском, шипением и воем огненные снаряды вылетали из трубчатых направляющих и неслись к французскому батальону, какие прямо врезались в ряды солдат в белых панталонах и синих мундирах, опрокидывая их и затем взрываясь в глубине, а иные начинали крутиться как бешеные, разбрасывая искры, воя и взрыхляя землю. Французы явно были не готовы к такому развитию событий. В их рядах раздались панические крики, и стройная колонна солдат, превратившихся вдруг в испуганную толпу, бросилась бежать, провожаемые смехом и язвительными выкриками наших солдат. «Продолжать огонь!» Покраснев от гнева, заорал капитан Семенов. «Поручик, призовите к порядку своих людей. Продолжать огонь. Давай, ребята, не зевай!» Закричал Епишев, торопливо проходя по рядам своей роты. Одного солдата он, ухватив за ворот, поставил в строй, другого пихнул в бок, выравнивая ряд, третьему, зло ощерившись, показал эфес сабли, и мало-помалу солдаты выправились, а выстрелы снова затрещали. «Поручик, у нас мало патронов!» Вдруг услышал он голос унтер, офицера Скворцова. «В обоз, взять немедля!» Тут же прокричал Епишев, пугливо оглядываясь в сторону французов, откуда уже накатывался новый вражеский полк. Увидев, что противник бежал, командовавший стрелковым батальоном капитан Татищев снова цепью выдвинул своих торопливо набивших патронные сумки людей вперед, туда, где уже виднелись зеленые эполеты французских вольтежеров. Не делая в бое большого перерыва, Жубер кидал одного за другим свои полки на прорыв, и вот уже впереди выросли мохнатые шапки французских гренадеров. Епишев нахмурился. Угличцы вели жаркий бой уже второй час, и явно не смогли бы выдержать удар свежих войск противника. Кроме того, линейцы еще не успели пополнить боезапас. Двуколка с патронами только-только подъехала к их рядам. «Похоже, сейчас нас сомнут», — мелькнула у поручика мысль. Вдруг он увидел, что к ним подъезжает адъютант командующего корпусом. «Извольте отвезти своих людей влево, сейчас тут пройдет полк гренадеров». Перекрывая шум боя, срывающимся голосом отчаянно прокричал ему молоденький поручик с белым аксельбантом на груди, низко склонившись с лошади. Епишев оглянулся, пытаясь сквозь пороховой дым разглядеть происходящее в тылу угличского полка. Там, действительно, показался прямоугольник солдат в высоких островерхих шапках. Это были фанагорийские гренадеры, шефом которых был сам граф-генерал-фельдмаршал Суворов. Густой лес сверкающих на солнце штыков, колыхавшийся над гренадерской колонной, казался чудовищным бернамским лесом, ожившим и двинувшимся на врага. Уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всей массой людей. Левый, левый, левый, казалось, внутренне приговаривал весь полк через каждый шаг, и поэтому такту неумолимо, с однообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, засвистел воздух, и французское ядро, пролетев над головой Епишева, ударилось в колонну фоногорийцев. «Сомкнись!» — послышался хриплый голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, замешкавшись около убитых, перепрыгнул через тела павших товарищей, торопливо догнал свой ряд и, помешков, переменил ногу, попадая в шаг. Голова французской колонны, с офицерами впереди, показалась из-за гребня холма. Уже видно было, как колышутся их знамена, различимы были красные эполеты, признак французских гренадеров. Наша колонна приближалась к французской. Не дойдя 70 шагов, фоногорийцы открыли огонь. Первые 4 шеренги начали расстреливать подходящего неприятеля. 2 первые встали на колено, 2 задние стреляли стоя. Заряжание они производили на новый манер, не пользуясь шомполом, просто вкладывали пулю в ствол и резким ударом приклада о землю досылали ее. Поручик понял, что, в отличие от угличского пехотного полка, стреляющего старыми чугунными боеприпасами, фоногорийцы снаряжены новыми, пустотелыми свинцовыми пулями, не требующими при их заряжании использования пыжа. Скорострельность при таком виде стрельбы повышалась вдвое, и французские гренадеры шли на фоногорийцев, осыпаемые настоящим градом свинца. Французы отвечали батальным огнем, но огонь их был много слабее русского. Тем временем задние ряды наших гренадер снарядили свои ружья гранатами. Достав с пояса небольшие, с чугунным граненым корпусом гранаты на длинном тонком древке, они засовывали их в ружейные дула, взводили курки и, уперев приклад в землю и подперев ногою, наклоняли под определенным углом. Офицеры, стоя сбоку линий, взглядом прикидывали расстояние до вражеской колонны и передавали солдатам, какой прицел им надо взять. На 100 шагов, залпом, пли. Прозвучал наконец приказ. Один из офицеров взмахнул шпагой, и гренадеры задних рядов произвели недружный залп. Сотни гранат взмыли в воздух и по широкой дуге полетели во вражеские ряды. Несколько секунд спустя град 3-фунтовых гранат обрушился на врага. Затрещали взрывы. Из рядов французских гренадеров раздались крики ужаса. Несколько секунд спустя французская полубригада оказалась совершенно обескровлена. Половина состава выбыла из строя, от нее остался лишь каркас в виде передних рядов гренадеров, падающих от страшного русского огня и то и дело смыкающих ряды, в то время как внутренние шеренги зияли громадными брешами. «В штыки!» — крикнул вдруг командующий полком офицер. «Ура!» — отозвались фоногорийцы и, ломая ряды, устремились вперед. Противостоящий французский полк, понесший столь тяжкие потери при гранатном обстреле, оказался сломлен и, не приняв штыкового боя, бежал. Примерно в это время ряд штыков сверкнул вдалеке на высотах по дороге от Иены. Тогда и наступил перелом в этой исполинской драме. Корпуса Буксгевдена и Тучкова подошли на правый фланг и готовы атаковать, сообщил Бонапарту подскакавший на взмыленном коне адъютант. Невысокий корсиканец удовлетворенно кивнул. Войска, снятые с позиции под Иеной, теперь подошли на помощь сражающимся у Камбурга силам Бонапарта. А с севера от Наумбурга спешил подвижный корпус под началом генерал-фельдмаршала Суворова. Теперь командующему Бонапарту предстояло организовать решающий удар по истощенным боем силам французов, бросив в дело только что прибывшие на поле боя свежие силы. Такие маневры многократно проводились в ходе командных учений, проводившихся еще до русско-прусской войны 1799 года. Так как очевидно, что для такого движения скорость решает все, основная часть этой операции возлагалась на соединения, взятые из кавалерийского резерва с поддержкой конной артиллерии, хотя в решающем ударе участвовали также и мощные пехотные колонны. Обычно командование такой критической операцией поручалось наиболее доверенным и опытным военачальникам, поскольку все зависело от появления этих войск точно в нужном месте и в нужный момент, дабы результаты этого вмешательства стали решающими. Бонапарт много раз продумывал, когда и как наносить по врагу решающий удар. Для максимального эффекта это не должно случиться раньше, чем противник введет все или большую часть своих резервов во фронтальное сражение. Этот точный расчет момента фланговой атаки требовал величайшего умения, ведь нужно было увидеть тот момент, когда все войска противника уже вступили в бой, А это было очень нелегко из-за клубившихся облаков порохового дыма, заволакивавшего сцену боя, в то время как генералам нужно было удерживать свои рвущиеся в бой войска на поводке, чтобы не дать врагу раньше времени увидеть их подход. И теперь, когда к русскому главнокомандующему подходили три свежих корпуса, наступило время для нанесения этого разящего удара. «Сколько времени потребуется Тучкову, чтобы атаковать врага?» – спросил он Аркадия Суворова, глядя при этом на часы. «Не более 10 минут, генерал». «Хорошо, через четверть часа, в 17:00, пусть наносит удар в левый фланг Жубера». Аркадий немедленно понесся к Тучкову. Наступил момент, генерал Бонапарт дал условный сигнал. В небо взлетели три красные ракеты, а 30 пушек выстрелили одновременно по 2 выстрела с условленным интервалом. Корпус Тучкова, с полчаса отдыхавший после долгого марша, пришел в движение, и внезапный грохот пушек на доселе безопасном фланге вынудил Жубера в тревоге оглянуться назад. В подзорные трубы взволнованных штабных офицеров ясно виделись подымающиеся к небу клубы пыли и дыма, все ближе подходившие с левого фланга. Нельзя было не обратить внимания на эту угрозу своим коммуникациям и путям отхода. Жубер тут же устроил импровизированный военный совет. Французский командующий мог принять одно из двух действий, или приказать немедленный общий отход, чтобы выскользнуть из ловушки, прежде чем она закроется за его армией, или же бросить в дело резервы. Впрочем, об отступлении не могло быть и речи. По условному сигналу Бонапарта в этот момент началась генеральная фронтальная атака против всех секторов боевой линии противника, которая по времени совпадала с фланговым ударом. Таким образом, для Жубера оставался единственный выход – изыскать где-то дополнительные силы, чтобы образовать новую боевую линию под прямым углом к своей главной позиции, дабы обратиться фронтом к новому наступлению и защитить свой фланг. Таковым был корпус генерала Ван Дамма. Корпус Груши еще оставался на противоположном берегу, а корпус Удина спешил от Наумбурга, безнадежно опаздывая на битву. На лице генерала Бонапарта играла едва заметная улыбка. Противник реагировал на его действия именно так, как тот задумал. Теперь можно было приступать к разрушению целостности боевой линии врага и окончательному его уничтожению практически с полной гарантией успеха. Он знал, что теперь начинает развертываться второй акт боевой драмы – решающая атака. Его войска должны были провести внезапный наступательный бой свежими войсками против ослабленного участка изогнувшейся боевой линии противника, используя достаточное количество солдат для прорыва и разрыва неприятельской армии на 2 несвязанные части. И здесь расчет времени имел первостепенное значение. Теперь в сражении наступало такое время, когда генерал Бонапарт, держа часы в руке, буквально следил за минутной стрелкой. Он знал, есть момент в бою, когда самый малый маневр становится решающим и приносит победу. Одна капля заставляет перелиться в воду через край. Вот и наступил, наконец, момент спустить гонщих с поводка. Ввысь устремилась сигнальная ракета. По этому сигналу массированные батареи гвардейского резерва галопом сорвались с места и, пронесясь к рубежу в 300 сажен до противника, с невероятной быстротой начали простреливать картечью брешь в его боевом порядке. Под этот громовой смертоносный аккомпанемент 50 орудий пехотные колонны под дробь барабанов ринулись в атаку. Корпус Буксгевдена, состоявший из гренадерской дивизии, драгунского и кирасирского полков, считался в русской армии ударным. Половина гренадер, все, кто стоял в первой линии, были вооружены новыми 2-пульными ружьями, прекрасно действующими на близкой дистанции. По своей боевой мощи он вполне соответствовал гвардейскому корпусу русской гвардии, спешившей сейчас к берегам Эльбы из Петербурга. Задачей корпуса было проломить ослабленные линии французов и пробиться до самого моста, тотчас же заблокировав его, ужасающим анфиладным огнем сметя с него все живое и прекратив всякое по нему передвижение, и не позволив перекинуть по нему новые резервы, и предотвратив отступление отрезанных корпусов Сен-Сира и Ван Дамма с кирасирской дивизией де Эсполя обратно на правый берег. Не сумев прорвать правый фланг русско-немецких войск, неприятель предпринял мощную атаку на левый фланг на равнине западнее Камбурга, которая казалась удобной для кавалерийской атаки. Жубер располагал здесь более чем 12 тысячами всадников против 5-6 тысяч всадников Бонапарта под началом генерала Депрерадовича. Пытаясь компенсировать меньшую численность правильными диспозициями, тот развернул на равнине длинную цепь кирасиров, а на фланге, за деревней Шмидехаузен, поставил в резерв драгун, полк конных егерей-карабинеров и конно-артиллерийский дивизион. Покончив с диспозициями, Деприрадович возглавил развернутую линию своих кирасиров и двинулся на русскую конницу, будто собираясь ее атаковать. Затем, внезапно круто развернувшись, стал рысью уходить от неприятельских эскадронов. Так он заманивал их за собой до тех пор, пока они, миновав Шмидехаузен, не подставили свой фланг войскам, спрятанным за этой деревней. Тогда, остановившись и повернув обратно, он направил своих кирасиров на русскую кавалерию, атаковал ее, опрокинул, вновь погнал мимо Шмидехаузена, откуда на нее посыпался град картечи и обрушились затаившиеся в засаде драгуны и конные егеря, которые окончательно разметали ее. Но столкновения конных войск никогда не бывают смертоносны настолько, чтобы не суметь возобновиться. Французская кавалерия вновь атаковала, и, всякий раз повторяя тот же маневр, генерал Деприрадович заманивал ее за Шмидехаузен, подвергая атаке с фланга и сзади, как только она проходила мимо деревни. После нескольких схваток равнина осталась за русскими, усеянная убитыми солдатами и лошадьми. Так сопротивление, оказанное пехоте французов на поле западнее Камбурга и атаки с фланга на кавалерию у деревни Шмидехаузен, позволяли удержать позиции до подхода подкреплений. Все до последнего солдата считали целью сражения сбросить французов в реку. Но нужно было знать, как за это взяться, чтобы добиться нужного результата и сделать его по возможности значительным. Нужно было захватить решающий пункт в глубине долины Зале, где располагались основные силы французской армии, а именно, мост в Камбурге, единственный путь к отступлению французской армии, и Наполеон решил направить все свои усилия на этот город. Перед корпусом Буксгевдена он поставил трудную и славную задачу – ринуться в эту пучину, любой ценой захватить город, несмотря на отчаянное сопротивление, которое не преминут оказать французы, и отобрать у них мост, перекрыв им всякий путь к спасению. На время этих мощных действий на левом фланге Бонапарт решил приостановить все усилия на правом, занять французскую армию отвлекающим боем и энергично потеснить ее лишь тогда, когда справа будет захвачен мост и ее можно будет верно направить на безвыходный путь. Глава 22. Наступил момент для решающего удара. Скрытно подведя эту грозную силу к линии боя, генерал Бонапарт приказал выстроить корпус Буксгевдена одним большим каре. При этом пушки резерва занимали передний фас, гренадерская дивизия, выстроившись батальонными колоннами, образовала центр построения, а кирасирские эскадроны встали на флангах и замыкали тыл. Быстрым шагом колонны русских гренадеров бросились в штыковой бой. В поддержку пехоты кавалерия стремительно набросилась на противника, вынуждая его перестраиваться в каре, тем самым уменьшая численность стреляющих из мушкетов по подступающим гренадерам. Батареи конной артиллерии выдвинули вперед свои пушки и начинали расстреливать в упор столь удобные цели. В результате этой массированной атаки на уже ослабленные боем линии противника во французском фронте вскоре образовывалась большая брешь. Вот оно, момент истины. После проделывания бреши во вражеском фронте равновесие нарушается, и все остальное уже не помогает, блеснула мысль в голове Николая Карловича. Этот момент был настолько важен для успеха всего сражения, что для его достижения Бонапарт, всегда старавшийся сберечь своих людей, теперь был готов нести самые тяжелые потери, бросая в бой одну часть за другой. В раскрывшийся проем вслед за гренадерами он тут же выслал конницу Мюрата и Кульнева, а за ним две батареи тяжелых 24-фунтовых единорогов. Поддерживающие соединения подходили, чтобы расширить брешь, в то время как русские кирасиры, перестроившись после своих атак, при поддержке драгунов и гусар, с громом неслась вперед с мелькающими вверх-вниз палашами и саблями, развивая успех прорыва, преследуя противника, пока под таким напором не рушилась вся линия фронта. После прорыва фронта битва была выиграна. Начался третий акт драмы на Зале. Консул Жубер в бессильном бешенстве наблюдал, как русские войска, прорвав фронт корпуса Ван Дамма, прорываются к мосту. Русская артиллерия продольными выстрелами тотчас же очистила мост от французов. Огромное количество пехотинцев и вольтежеров погибло, остальные, теряя оружие и амуницию, бросились в реку. «Пельтье!» — воскликнул он, обращаясь к своему адъютанту. «Приказываю дивизии Сюши пройти по мосту на тот берег и оказать помощь Сен-Сиру и Ван Дамму. Отправляйтесь к ним немедленно!» Адъютант поспешил к Грозной, шевелящей блестящими примкнутыми штыками колонне Сюши. Не прошло и пары минут, как колонна дрогнула, и, сверкая на солнце гранями штыков, потянулась к мосту. Дальнейшее напоминало страшный сон. Не успели пехотинцы достичь середины моста, как с другого берега грянули залпы. Ядра русских пронзали колонну насквозь, разбрасывая тела, как кегли, сбрасывая их в воду. «Черт побери, где наша артиллерия?» «Лемуэн, передайте мой приказ артиллерии корпуса Ланна. Пусть встанут у моста и возьмут противоположный берег под обстрел». Прогремел новый залп, и вода у моста вскипела от картечных пуль. Раздались крики. Десятки солдат посыпались в воды зале, тотчас же окрасившиеся в бордовый цвет. Тем не менее, солдаты дивизии Сюша героически продолжали маршировать по мосту на тот берег. Навстречу им устремились гренадеры в русских мундирах. «Уничтожьте их картечью. Постройте перед мостом всю артиллерию. Пусть она превратит их пехоту в кровавый фарш. Подавите артиллерию врага», — в бешенстве выкрикивал военный консул. «Невозможно. Там наши войска перемешаны с неприятелем», — воскликнул адъютант. «Тогда я сам поведу людей в атаку», — проревел Жубер, выхватывая шпагу. Началась неразбериха. Жубер порывался вести в бой колонну 13-ти краткой полубригады и даже схватил ее знамя. Офицеры штаба все, как один, уговаривали его одуматься. Военный консул был непоколебим, но тут сама судьба разрешила спор. Пока Жубер стоял прямо посреди моста, окруженный офицерами штаба, русские произвели новый артиллерийский залп. Картечная пуля, пронзив тело стоящего перед ним командира бригады, генерала Делануи, поразила Жубера в плечо. Офицеры тотчас же вынесли истекающего кровью командующего из боя. На этом попытки французов деблокировать мост были прекращены. Увидев, что Камбург захваченный мост через Зале блокирован, Бонапарт выдвинул кавалерию Кульнева и Шепелева на правый фланг французской армии, лишенной теперь всяких средств к отступлению. Командовавший этим флангом генерал Перрин, заметив опасность, пытался предотвратить ее, атаковав русских дивизий Мартье и кавалерии Фриана, но гренадеры Тучкова устояли против этой атаки, а Шепелев выставил две конно-артиллерийские батареи, нанеся бесчетные потери интенсивным картечным огнем своей артиллерии. Наконец, спеша воспользоваться остатками дня, Бонапарт выдвинул всю линию вперед. Пехота, кавалерия и артиллерия одновременно пришли в движение, тесня деморализованных французов. Увидев, что Камбург уже захвачен русскими, попытался отбить его и направил одну колонну к воротам города. Колонна вступила в город, отбросив солдат полубригад Дюпона и Нея. Новый бой разгорелся среди несчастного города, пожираемого пламенем. Французы оставили его за собой, оттеснив корпус Горчакова на запертую со всех сторон равнину, служившую полем поля. Бесстрашно защищавшаяся пехота Сен-Сира, не желая сдаваться, бросилась к реке. Увы, Зале не имело тут бродов, а потому почти все они утонули в реке. Вся артиллерия, которую Жубер успел перебросить на левый фланг, 221 орудие, осталась в руках русских. Одна колонна с крайнего правого фланга русских, под командованием генерала Ламберта, с частью кавалерии, спаслась бегством по берегу Зале. Ночная тьма и неизбежная сумятица победы облегчили ей отступление, и колонне удалось ускользнуть. Тьма скрыла отступление французской армии. Потери оказались чудовищны. Лишь два корпуса из семи оказались нетронуты, остальные были почти полностью уничтожены. Польские уланы, с таким воодушевлением вступавшие в бой, повернули коней и бежали по направлению к Баварии, сея панику до самого Мюнхена. Обоз, фургоны, полные раненых, толпы нонкомбатантов запрудили дороги на юг. Коляска со страдающим от раны военным консулом плыла в этом людском море, и никто не знал, где им предстоит остановиться на ночлег. Второе письмо А. Гумбольдта. Порт Александрийск, Сингапур, 12 марта 1801 года. Итак, дорогой Вилли, я обещал рассказать о встрече с губернатором, полновластным правителем этих райских мест. Господин Муловский, еще молодой человек, ему всего 43 года, то есть во главе порт Александрийска он встал в возрасте спасителя. Теперь он руководит огромным наместничеством, поименованным в официальных российских документах как Южные Заморские владения, и делит Тихий океан с господином Рязановым, что руководит Северными Заморскими владениями Российской империи. Ранее между Г. Рязановым и Муловским имели место быть разного рода недоразумения по поводу сферы их полномочий, недавно лишь разрешенные императором. Первым делом, затем губернатор пригласил меня отобедать. Явилась супруга губернатора, прелестная малайка, дочь одного из владетелей Малакки, султана Кедаха, пришедшего под покровительство Российской империи. К моему изумлению, она недурно разговаривает по-французски, и даже принялась изучать русский язык, в чем немало преуспела. Я был удостоен беседы. Мой отец, султан Кедаха, до появления тут русской фактории был вынужден отдаться под покровительство англичан. Увы, это не принесло ему счастья. Теперь он поступил под покровительство императора Александра, чему залог – наш брак с Григорием Ивановичем. Оказалось, еще за несколько лет до появления в этих водах экспедиции Муловского британская Ост-Индская компания уже пыталась проникнуть в эти края. Султан Кедаха, только-только вступивший тогда на трон после длительного периода междоусобиц, боявшийся сиамского вторжения, поддался на приманку англичан, обещавших, что они защитят Кедах. В обмен они пожелали получить во владение остров Пенанг, расположенном близ побережья Кедаха. Ост-Индская компания обязывалась защищать Кедах, платить его султану ежегодно 30 тысяч талеров и снабжать Кедах оружием. Захватив и укрепив остров, Ост-Индская компания ожидаемо нарушила соглашение с Кедахом. Уже в следующем году английские власти отказались помочь султану против надвигавшейся угрозы со стороны Сиама и уменьшили размеры денежной компенсации. Обманутый султан пытался бороться и собрал флот, чтобы изгнать англичан с острова. Однако англичане внезапно напали на кедахский флот в устье реки Прай и разгромили его, заставив правителя Кедаха подписать новое соглашение, в котором уже ничего не говорилось об обязательствах Ост-Индской компании, а компенсация за Пенанг уменьшалась до 6 тысяч талеров в год. Далее, в прошлом году Англия приобрела у Кедаха за 4 тысяч долларов в год прибрежную полосу напротив Пенанга, которая была названа провинцией Уэльсли. Делая сие приобретение, англичане желали получить контроль над обеими сторонами пролива, отделяющего Пенанг от полуострова. Султан Кедаха наивно полагал, что, отдав жадным иноземцам часть территории султаната, он побудит их оказать ему помощь против Сиама. Однако ему снова пришлось испытать разочарование. Теперь по соглашению с Россией англичане покидают Малаю, в том числе и провинцию Уэльсли. Губернатор Муловский был страшно занят обретением сих новых владений России, и потому, увы, отнесся к моей миссии весьма прохладно. Вторжение Сиама, иначе называемого Раттанакасин, заставило правителей Малайи прибегнуть к его покровительству, что сразу же потребовало от России демонстрации силы. В порт Александрийский начата была высадка аннамских наемников, числом, как говорят, более 2000, направляемых для поддержания порядка в Малакку и Кедах. Я видел этих солдат на пристани. Невысокие, как все азиаты, в легкой бумажной одежде, вооруженные тяжелыми русскими ружьями. Среди них лишь несколько русских и немецких офицеров, остальные – их соотечественники-аннамцы. Как уверяет губернатор, этот отряд обходится дешевле, а действует в джунглях лучше любой европейской армии. Войска эти предназначены для тропических владений, а на южный континент будут посланы войска, набранные среди туземцев Сандвичевых островов, а также уроженцы русских степей, известные как коссаки. Должно быть, Вилли, ты видел этих коссаков в действии и можешь сам оценить их боеспособность. Я же со своей стороны могу лишь поддержать отправку в страну, известную своими обширными пространствами людей, привычных к такому ландшафту. Губернатор вручил мне инструкции, давно уже полученные им и сберегаемые до моего появления. При этом случился казус. Из содержания письма императора Александра следовало, что мне надлежит взять с собою 30 верблюдов, 10 помощников парсов и несколько русских офицеров, и, высадившись на южном побережье континента Австралии, осуществить его исследование и картографирование. Попутно мне следовало осуществлять поиск удобоизвлекаемых полезных ископаемых, действуя, главным образом, путем опроса местных жителей. Для этого мне надлежит постоянно носить с собою самородок золота, необработанные алмазы и несколько образцов разных руд, чтобы при встрече с туземцами показывать эти ценимые европейцами, но совершенно ничего не стоящими в глазах дикарей предметы и выспрашивать, не знают ли они мест, где может найтись изобилие такого рода вещей. Способ сей, как ты понимаешь, весьма ненадежен, ибо дикари видят лишь то, что прямо лежит на земле. Никто из них даже не пытался когда-либо вырыть яму хотя бы на фут в глубину. Кроме того, даже самое ограниченное общение требовало проводников, знакомых с местными диалектами, чего у Муловского не оказалось. Впрочем, губернатор тотчас же вызвал капитана Биллинсгаузена, заведовавшего морской частью экспедиции, и, посоветовавшись с ним, с чисто русским легкомыслием решил, что мне ничего не стоит найти таковых прямо на месте, в Австралии. Мои сомнения на сей счет оставлены были безо всякого внимания. Сложнее оказался вопрос с верблюдами и их погонщиками. Ничего подобного запасено не было, хотя из письма императора недвусмысленно следовало, что таковые должны были быть уже в наличии. На мое недоумение губернатор успокоил меня, обещав выделить лошадей и уверяя, что южная и восточная части континента не настолько пустынны, чтобы мне могли понадобиться верблюды. Действительно, люди и лошади мне были выделены, и 3 мая сего года экспедиция в составе твоего брата, моего заместителя, господина 090, еще 2 русских офицеров, 6 малайцев и дюжины лошадей отправились в путь на клипере гонец под командованием лейтенанта Биллинсгаузена. Вопрос с туземцами благополучно разрешился, когда мы, зайдя в датскую колонию Новая Зеландия, приняли на борт 2 туземцев, немного умеющих изъясняться по-английски. Вопрос с верблюдами, кстати, тоже разъяснился. Герр Фабиан по секрету сообщил мне, что эти животные вместе с погонщиками прибыли в Сингапур еще прошлой зимою, однако из-за влажного климата стали страдать и чахнуть. Видя это, губернатор Муловский, не желая отвечать за их гибель, своей волею отправил и тех, и других от себя подальше. 2 дюжины направили в Чили на транспортировку по пустыне, добываемой в тех краях самородной селитры, а еще 1 дюжину отправили вместе с адъютантом губернатора, господином Татариновым, в Калифорнию, на исследование южной, пустынной ее части. Так я оказался без причитающихся мне верблюдов. Впрочем, капитан уверил меня, что новую партию верблюдов с погонщиками смогут доставить из Аравии или с Индостана уже в следующий год, минуя вредный для их здоровья климат Сингапура.